Хрустнув шеей, Рэндидли подумал о том, чтобы отправиться на крышу для дополнительной тренировки, но потом передумал. Подобная тренировка отбирает много времени, а по эффективности уступает тренировке со Зриэль. Сейчас лучше сосредоточиться на вещах, которые он мог сделать один. Было не так много навыков, которые он мог тренировать сам. Рэндидли скорчил гримасу. Это означало лишь то, что пришло время сделать перерыв и просто подумать над другими темами. Конечно, это было не самым неотложным делом, но Рэндидли уже долгое время не обращал внимания на свой навык эфирная связь. Вероятно, сейчас лучшее время разобраться с ним. По сути, эфирная связь может быть использована и используется для передачи определенного количества эфира другому человеку. Возможно, получивший таким образом эфир смог бы преодолеть эфирное голодание или создать собственный навык, но это был чужой эфир, который спустя некоторое время закончится. На Хелен он использовал несколько иной вариант, который попытался применить и на шале, а именно он пытался создать постоянный приток эфира. После этого Рэндидли убедился, что этот навык позволяет создать постоянную связь. Он мог чувствовать перетекающий в него через эту связь смысл, что влиял на его внутренний мир и навык души, оказывая влияние на имеющиеся в нем реки. Но его тревожило еще то, что когда он проверил эту связь, то понял, что оборвать ее почти невозможно. Если бы эта связь была небольшой, то перекрыть ее было бы пусть и сложным, но осуществимым. Но сейчас эта связь превратилась в реку, которая течет в обоих направлениях, что, несомненно, повлечет за собой последствия для обоих. Название было таким неспроста. Создание показало Рэндидли, как создавать почти такие же эфирные связи, какие существуют между деревнями и кластерами, но только он не мог таким образом подарить другому класс. И с этим навыком Рэндидли мог передать другому большое количество чистого, неокрашенного эфира. Возможно, его эфир станет другим, когда его внутренний мир перетерпит существенные изменения, или Рэндидли создаст много связей, но пока. Однако это постоянство связи тревожило Рэндидли. Характеристика постоянства, применимая к связи, наполняла его смутным страхом, что почти заставило его с горечью улыбнуться. А ведь ему лишь за 20. Затем Рэндидли замерой предположил, что ему уже не за 20. Вероятно, скоро ему будет 25. Если учитывать время с прихода системы и те 2 года в тюрьме, он не праздновал ни единого дня рождения, поэтому не был уверен, правильно ли он посчитал. Помимо этого, с его телом произошли лишь небольшие изменения, которые он мог связать с молодостью. Рэндидли подошел к зеркалу, чтобы взглянуть на себя. Он подозревал, что с увеличением характеристик, в особенности живучести, его кожа стала на удивление безупречной и мягкой. Его волосы все еще были черными, но теперь выглядели поистине роскошно, ловя свет и светясь им, а не просто поглощая его. Эти волосы напомнили ему рекламу какого-то шампуня. У него был прямой нос и острый подбородок. Его губы растянулись в насмешливой улыбке, обнажив белые зубы. Его глаза горели легким изумрудным сиянием. Даже когда он смотрел на себя в темноте, они слегка светились. Скорее всего, это было влиянием протекающим в нем эфира. Однако его глаза были кристально чистыми, а их цвет был заметен даже на большом расстоянии. Возможно, это результат его тренировок или заметный результат его навыка души, что увеличивал размеры его тела, но с момента прихода системы мышцы Рэндидли увеличились и стали твердыми. Эти натренированные мышцы появились на всем его теле, что придавало приятную тяжесть, которой раньше у него и в помине не было. Даже в собственных глазах его тело было упругим и развитым. Рэндидли встряхнул головой и отвернулся, а затем начал потягиваться. Это был еще один важный момент, подчеркнутый Азриэль. В прямых столкновениях Рэндидли в лучшем случае был на среднем уровне, что очень раздражало его, но он не мог с ней поспорить. Поэтому она хотела, чтобы он сосредоточился на увеличении своей гибкости, и в прямом, и в переносном смысле. Для чего требовалась растяжка? 2 раза в день, чтобы его мышцы не расслабились. Посмотрев на свои покачивающие пальцы ног, пока он наклонялся к ним, Рэндидли вздохнул. Все это было очень утомительно. Он скорее будет драться или учиться, чем просто странно себя изгибать. Но в то же время он не мог отрицать полезности этих упражнений, поэтому попытался отбросить все эти мысли и полностью сосредоточиться на упражнении. Но он застыл, так как возникла внезапная переменная. Очень медленно и естественно, будто он закончил потягиваться, Рэндидли выпрямился, сохраняя плавность движений. Позади него стоял кое-кто. Глава 255. Посмотрев на парня перед собой, который так быстро ее раскрыл, Лукреция не сдержалась и засмеялась. «Ха, ты и вправду такой же необычный, как говорят. А ну-ка развернись, чтобы я смогла рассмотреть тебя лучше». Когда мальчишка медленно подошел к ней, Лукреция не скрывала свою насмешливую улыбку, но ее выдавало светящееся в глазах любопытство. В нем было что-то, что оказывало влияние на людей вокруг него, направляя их на те пути, которые она не могла предугадать. Этот парень как-то влиял на Шала, что тот сопротивлялся ей столь долгое время, что Лукреция была вынуждена вмешаться напрямую. Все разбросанные вокруг него ее семена съеживались и погибали, не успев задеть никого. Как он мог причинять ей столько проблем? Но Лукреция не грустила. Это ее только забавляло. Она долго скиталась этим миром. Она отыскала слабые признаки существования пути из этого мира, что позволил бы ей покинуть систему и обрести вечную жизнь. Но даже после долгих лет исследования и экспериментов она ощущала, что едва движется этим путем. Для его завершения требовались чудовищные 10 тысяч оп, но Лукреция не могла сломить базовые законы системы. Хоть она уже вложила в этот путь около 3000 оп и отыскала методы использования эфира, которые позволили бы ей набрать недостающие оп, но у нее осталось мало времени. Она была очень, очень старой. Эфир являлся источником жизни, и она потратила большую часть своих характеристик на физическую защиту, чтобы увеличить длительность своей жизни. Однако ее огонь, ее эфир, все еще ярко пылал, а ее тело уже начало разрушаться от износа. Вот почему этот неожиданный человек заинтересовал Лукрецию. Она не могла знать об этом, но ее мысли были схожи с мыслями Азриэль, которая рассмотрела в Рендидле не только средства для выполнения своих замыслов, но и непредсказуемость, которая могла бы удивить любого. Но когда парнишка развернулся, и их глаза встретились, Лукреция застыла и немного расслабилась. Ведь она внезапно осознала, почему он вызывал так много неожиданных для нее результатов. Она поняла, почему он наполнял людей вокруг себя достаточной надеждой, что они могли побеждать ее семена. Она поняла, почему он влиял на других таким образом, что она не могла предсказать или рассчитать результаты его действий, даже после того, как она узнала об его присутствии в этом мире. Все же их встреча стоила того. Его изумрудные глаза ярко светились великолепной чистотой эфира, текущим в нем. Пускай этот эфир присутствовал в его теле очень глубоко, но его стремительные потоки не могли скрыться от ее глаз. Как-никак, мог ли кто-либо другой в этом мире похвастаться столь глубоким познанием эфира, как у нее? Она была вечной ведьмой, Лукрецией. Хоть она не знала причину, почему в этом парне содержалось столь огромное количество эфира и столь обширного, что у нее закрались подозрения, что ему нет конца. Если бы у него был источник, как вдруг в ее груди проснулась свирепая жажда, и она почти протянула руку, чтобы силой вырвать из него этот источник. Но в последний миг она остановила себя, прикусив язык, чтобы не закричать под влиянием терзающих ее эмоций. Тот избранный ею путь, в который она вложила так много, был путем темной кармы. Хоть было еще далеко до завершения этого пути, и она твердо шагала им, но даже она не могла подавить полностью его эффекты. Любое, что насильно отобрать у другого, будет силой отобрано и у тебя. После недолгих терзаний она успокоилась и снова заулыбалась, спрашивая себя, что из мыслей за последнюю секунду отобразилось на ее лице. А сам мальчик смотрел на нее сперва растерянно, а потом его лицо стало серьезным. «Лукреция», – прошептал он. Лукреция улыбнулась и активировала один из своих самых надежных навыков – проверку, чтобы просмотреть его статус. К ее сожалению, вместо четкой информации к ней устремилось множество переплетенных сигналов эфира, которые превосходили ее способность понимания. Потому она отступила на шаг с острой головной болью. Она помрачнела еще больше и в мыслях выругалась. Чем больше она изучала поступающую информацию, тем больше казалось, что мальчик перед ней обладал невероятным количеством навыков. Их было так много, что она едва не вскрикнула с удивления. Но настоящей проблемой в использовании проверки было то, что внутри этого человека все было настолько запутано, что шумы эфира заглушали большинство деталей его других навыков. Если судить по его форме, то она бы исключила тот вариант, что у него был класс. И вот почему Лукреция отступила еще на шаг, вот почему она не могла обнаружить знакомую связь от него к источнику его класса. Он не связан с деревней, у Лукреции было несколько похожее положение, но она уничтожила деревню, в которой начала свой путь, и провела очень несуразную операцию со своим эфиром. Но даже сейчас в ней осталось небольшое присутствие системы. Но в этого парня, где, продолжил он, находится Шал? Что? Переспросила Лукреция с легкой улыбкой. В ее мозгу возникали тысячи мыслей за секунду, но тут ее так отвлекли. Когда она перевела свое внимание, то ощутила некоторое удовлетворение. У нее были собственные причины вовлечь в это Шала, и он мог послужить хорошим рычагом давления. Сейчас он дремлет. А почему ты спрашиваешь? Ее глаза прищурились, а он молча смотрел на нее несколько секунд. Это забавляло Лукрецию, потому что она смогла уловить, что его незамедлительная реакция была такой же, как и ее собственная, нанести удар другому. Но он остановил себя по совершенно другой причине. Казалось, словно у него хватило ума осознать, что противостояние ни к чему хорошему не приведет. «Не верю, что все так просто», — кратко ответил мальчик. «Ха-ха», — засмеялась Лукреция. «Все возможно. Тебя ведь зовут Рендидли Гастхаунд, верно? Возможно, мы сможем договориться. Изначально я пришла сюда из чистого любопытства, но я увидела, что находится внутри тебя, мой милый и маленький Рендидли. Не желаешь, чтобы я немного одарила тебя? Кажется, ты слышал обо мне. Я дам тебе некоторые подарки, что будут ценны для тебя». В следующее мгновение его лицо напряглось, и Лукреция почувствовала противоречивые эмоции раздражения и возбуждения в его груди. Да, он знает о ней и ее дарах, это видно по его нежеланию. Но пока он не полностью отказался от этого, так как внутри него происходила ожесточенная борьба, между ними установилось молчание, и Лукреция дала ему время на размышления, а она сама начала постепенно обрабатывать информацию, которую показала проверка о нем. Но стоило ей начать разгребать эти эфирные строения в его груди, как он заговорил: «Я не приму твоих даров, но если рассказы о тебе правдивы, возможно, сделка». Его слова были неторопливыми и четкими, но когда он проговаривал их, его раздирали противоречия. Лукреция разочаровалась. Это позволило ему на время избежать когтей ее пути темной кармы. Но если она получит доступ к его эфиру и поэкспериментирует с ним. Но сейчас нет времени для разговоров. Пусть он поубавит свой пыл. Похоже, он осведомлен, что Шал находится в руках Лукреции, но не знает о степени ее влияния на него. Потому сейчас, давай пока попрощаемся и подумаем над нашей встречей, хорошо? О, и не позволяй этим надоедливым стилям узнать, что я нахожусь поблизости или же Шал, размеренно произнесла Лукреция и отступила назад. Она не дала ему возможности и слова лишнее вставить, сразу же телепортировавшись прочь. Она снова оказалась на своей поляне. Лукреция посмотрела на захваченную духу, голову Йети и заснувшего Шала. Она расплылась в широкой улыбке. Лукреция полагала, что сейчас у нее достаточно пешек для прямого обмена с ним. Все ее другие планы были отложенными на потом, точнее, их приоритет понизился. Посеять хаос и получить немного эфира в столь интересном процессе. Но этот парнишка стал ее наибольшей заботой. Она никогда не встречала подобных людей. Хоть ее встреча с ним была поспешной и несколько резкой, за что она ругала себя, но она никак не могла предотвратить это. Когда она увидела эфир в его теле, он был таким захватывающим и манящим. Она так возбудилась, что едва не высказала свои желания. Увиденное несколько сбило с толку вечную ведьму Лукрецию, и она пришла в дикий восторг от одного взгляда на этого паренька. В таком случае он уже не просто мальчишка, не так ли, мой дорогуша Шал? Пробормотала Лукреция, подойдя к Шалу и коснувшись его лица. Он очень заинтересовал меня, а ведь он твой ученик. С такой же устрашающей внезапностью прекрасная женщина с длинными фиолетовыми волосами исчезла из комнаты Рендидли. По его спине все еще стекали капли пота, и он наконец-то позволил себе перевести дыхание, которое он до этого задержал. Внешность Лукреции вправду завораживала, и Рендидли понял тех, кто принимал от нее дары. У нее был такой красивый голос, что ему вспомнилась та певица Сирена из Фрэнксберга. Но Лукреция не использовала для этого каких-либо навыков, это был ее собственный голос. Но это ее исчезновение прямиком тогда, как он подумал о своей эфирной связи и обратился к ней. Как она узнала? Глава 256. Рендидли так не думал. Если бы она могла читать его мысли, это была бы сила, сравнимая с познанием эфира создания, что в свою очередь значило бы то, что она смогла раскрыть все его тайны с одного лишь взгляда. Но если посмотреть на ситуацию в целом, то все произошло очень быстро. а ее настроение успело несколько раз резко измениться. Когда она несколько раз бросала на него взгляд, то ее лицо искажало гримаса, а ведь тогда он ничего толком не говорил. Их встреча не длилась дольше минуты, но она уже предложила ему свои дары, а он сам попытался заключить с ней сделку в надежде на то, что избежит ее зловредных даров. Он сделал плохое предложение. Здесь ему вспомнились все те маркетинговые советы Клаптропу. Лукреция сейчас выложила свои карты, что скорее всего значило, что она по-настоящему жаждала его эфир. Также она выглядела так, будто смогла хотя бы увидеть и прознать про присутствие того большого количества эфира в его теле. Это пугало, но это не так страшно по сравнению со способностью читать мысли. Тогда ее мысли свернули в опасном направлении, отчего в груди Рендидли похолодело, но она передумала, когда увидела его эфир. Почему она пришла так внезапно и рано? Это как-то связано с Шалом, или с турниром, или пыталась искусить его, как, по словам Бертерна, она делала с другими участниками турнира. Рендидли вздохнула и немного выпустил пар. Как же много вопросов осталось без ответа. Сейчас бессмысленно думать об этом. Но копейщик мог идти только вперед. Когда Рендидли сходил на кухню и перекусил, то по возвращению в свою комнату начал третий том энциклопедии, решив прочесть еще немного полезного о гравировке. Чем больше он узнавал, тем больше понимал, сколько всего ему недостает. Он мог сейчас сравнить гравировку с созданием трехмерной фигуры на поверхности брони. Без контекста это высказывание теряло смысл, но именно так Рендидли мог описать этот процесс. Он продолжил внимательно вчитываться в книгу и делать пометки, чтобы ничего не упустить. По-другому он не мог, поскольку именно эту способность Рендидли избрал для бегства после турнира. А может, ему стоит обратиться за помощью к Лукреции. Но эту мысль он сразу же отбросил. Его мысли дать ей немного эфира в обмен на что-то связанное с Шалом и так были безумными. Нужно очень тщательно продумать, что можно попросить у нее. У него было в обрез информации о Шале и его состоянии. Подобные вещи проще спросить, чем узнать самому. Рендидли снова захотел сообщить состояние Шала Девильтиану, но теперь над ним нависла угроза со стороны Лукреции. Стиснув зубы, Рендидли отвлекся от изучения гравировки. Как же много происходит с ним сейчас, а ведь еще подготовка к сражению Сель. «Ну за что?» – закричал Рендидли, подняв руки к небу. Похоже, сейчас больше не осталось времени на гравировку, поэтому он поднялся и направился на крышу. Хоть эти тренировки не отличались особой эффективностью, но физические нагрузки в некоторые моменты были именно тем, что помогало ему отбросить сомнения и сосредоточиться на одной цели. Всему свой черед. Сперва надо разобраться с Сель. Почему ты не примешь это? Это мой окончательный подарок, моя истинная сила. Это должно быть твоим, не так ли? Спросила тень Аймана, что высокомерно смотрела на Шала со скрещенными на груди руками. Шал закрыл глаза, но для его духовного тела это ничего не меняло, так как он продолжал ощущать происходящее вокруг себя. Все менялось и искривлялось, одно лишь лицо Аймана оставалось неизменным. Почему-то эта тень начала все время уговаривать его уже как несколько дней и ни на миг не прекращала свою болтовню. Терпение Шала заканчивалось, и он был готов вот-вот взорваться. Но в своей душе он понимал, что обретенное спокойствие в этом мире очень хрупко. Вот почему было так важно остаться сейчас в здравом уме. Прими это, прими это, прими это, прими это. Захлопни пасть давно умершей зомби. Вскричал Шал, вскакивая на ноги. Окружающее его пространство угрожающе закружилось и обрушило на него внезапную волну, вытягивающую силы. Даже это было уже слишком. Лучше просто. Хаем, что, кто это осмелился противиться мне? Ты, с пренебрежением произнес Эймон, посмотрев на Шала сверху вниз. Ты мне не ровня. Только взгляни на себя, ты едва остаешься в сознании. Ты, зарычал Шал, ему едва удавалось сдержать истощающую волну, что намеревалось лишить его последних сил для сопротивления. Однако сейчас он поднялся и осмотрел отделенную от тела голову Аймана. Она парила в воздухе перед ним, и от нее в стороны пробегали ряби. Но когда он присмотрелся, то понял, что ряби появлялись по контуру тела Аймана, хоть само тело оставалось невидимым. Шал был во многом не согласен со своим отцом и его действиями, но одну вещь он не мог отрицать – Айман был сильным. Если сейчас Шал попал под остатки боевого влияния своего отца, то он не мог утверждать, что сможет просто побороть его. Шал оглянулся и помрачнел. Он не мог вспомнить, как он здесь оказался, и проклинал себя за столь долгое бездействие. Он мало что мог сделать с этими духовными силуэтами, что возникали вокруг него. Если это некое вычурное заклинание, то Шалу необходимо быть настороже. Если это некое испытание, в которое добавили остатки Аймана, то нужно пройти этот вызов. Если это обычный сон, то беспорядочные метания должны развеять его. Но здесь присутствовала ментальная составляющая, к которой Шал был уязвимым, потому это уже не какой-то сон. «Малец, у тебя такое же одурманенное лицо, как и всю твою жизнь», — хмыкнул Эймон, подплывая к нему. «Прекращай думать и начинай действовать. В твоих руках абак или же копье, Пепе, абак или счеты, фото ниже. Можно переиначить его слова, как ты торговец, много думает и деньги считает, да и это ремесло менее уважаемо в этом мире, или воин». После подобного Шал не удержался и взорвался, а его тело наполнилось теплом. «Гребаный призрак, сколько еще ты будешь преследовать меня? Исчезни навсегда!» Шал бросился вперед и высоко поднял над головой свое копье. Рындидли вдохнул носом и выдохнул ртом. Потом он посмотрел через стол в окно, в которое начинали попадать лучи восходящего солнца. После недолгих упражнений, когда Рындидли успокаивал себя, избивая своего спутника копья, он вернулся к изучению гравировки. К счастью или нет, но Девильтиан ушел, начав поиски Шала в близлежащих районах. Так что Рындидли не пришлось решать, какие меры стоит принимать в случае угрозы Лукреции. Но его грудь ныла из-за беспокойства о Шале, ведь он сам стал причиной того, что тот так внезапно ушел куда-то. В теории, если бы он смог передать Лукреции немного эфира, то в этом бы не было особых проблем. Пока Рындидли не установил с ней связь, он бы не ощутил на себе каких-либо последствий в будущем. Разве что это позволило бы Лукреции воплотить ее планы, однако. Но не это беспокоило Рындидли. Даже если вспомнить, что в этом мире останется Шал, Хелен, Девильтиан, его другие спутники копья, когда Рындидли вернется в свой мир и свою когорту, они справятся сами, или должны справиться, хоть пока Шал находится не пойми где. И вот он снова подошел к вопросу, что можно выменить у Лукреции. По мнению Рындидли, происходящее с Шалом имеет какое-то отношение к третьему дару Лукреции Аймону, поэтому он должен прекратить это, а также освободить Шала из-под ее влияния. У него были еще и другие мысли, но пока они оставались размытыми. Лучше всего поговорить с ней в их следующую встречу и попытаться разузнать больше деталей. Рындидли кисло улыбнулся. Единственное, что помогло ему разобраться со сделкой, это ее внезапный уход, но задним умом любой умен. Ему удалось пережить эту встречу, хотя бы на этот раз. Время готовиться к сражению с Сель. Рындидли открыл меню и просмотрел свои пути. За последние 3 дня он заработал 9 уровней в прахе к праху, 4 в живительной крови, 3 в бактериальной регенерации, 5 в физической подготовке, 2 в охвате фантомного копья, владение копьями и владение боем, 6 в мучении, 3 в плантоманции и медитации, 4 в гибкости белых охотников, 1 в грации и стойкости духа. С точки зрения его недавних тренировок это был не такой и впечатляющий результат, но он постепенно становился сильнее. Он использовал всего 1 оп, чтобы закончить путь мучения и, хороший знак, он не планировал использовать полученное за его завершение для боя с Сель, пока его не прижмут к стенке, но этот позволило ему на шажок приблизиться к тому, чтобы противостоять драку. Поздравляем, вы завершили путь мучения и, вы преодолеваете боль и движетесь дальше, в сражениях вы формируете себя, хоть вы можете потерпеть поражение и получить смертельные ранения, ваши глаза пылают решительностью, плюс 50 здоровья, мана и запас сил, плюс 5 сила воли и сопротивления, вы получили навык истязания УР1, истязание, создает область вокруг пользователя, в которой будут появляться призраки и духи, которые накинутся на любого, на кого им укажет применивший навык. С увеличением уровня навыка возрастает сила духов и их формы. С увеличением уровня навыка уменьшается расход маны. Только пользователь сможет видеть и взаимодействовать с этими духами. Глава 257. Ему только кажется, или действительно ли этот навык казался таким бесполезным? Рындидли старался не делать поспешные выводы и попробовал использовать навык. В следующий миг в комнате начал формироваться легкий туман и стелился по полу вокруг него. Очень скоро этот туман превратился в образ его отца, что будто вышел из тумана. Его исхудалое лицо внушало опасения. «Что ты можешь мне предложить?» Без ненужных вступлений спросил мужчина, осматривая Рендидли с ног до головы. Его взгляд показывал полное пренебрежение к его внешнему виду. «Даже после всего этого времени, и после всего этого самосовершенствования ты ничто». Рендидли прервал навык и в ярости сжал руку в кулак. Он медленно вдохнул через нос, а затем выдохнул ртом. Хоть отец много рассказал ему во время процесса очищения в испытании пепла, он не смыл с себя многолетнюю ненависть, обиду и боль, что испытывал к нему Рендидли. Да и пережитое во время испытания в лучшем случае было лишь призраком из прошлого, что никак не отображал настоящее. Больше не существовало отца, с которым он мог бы наладить отношения. Его отец был разочарован уже тем фактом, что он существует. Пожалуй, этому навыку можно было найти несколько применений. В конечном итоге Рендидли мог укреплять им свою ментальную стойкость или даже выучить парочку новых навыков, но сейчас он не хотел заморачиваться по этому поводу. Вместо этого он погрузился в медитацию и выравнивал свое дыхание. После часа медитации его глаза вспыхнули и медленно открылись. Пришло время. Сель сидела в подземной комнате под ареной и слегка дрожала. Ее дрожание началось еще вчера, когда она долго разговаривала с Клаптропом о воплощении в жизнь своих побуждений, и с тех пор не прекращалась ни на миг. Она не могла контролировать себя. Внутри нее пылал дикий и неутолимый голод, желающий, чтобы она прорвала всех и пробила свой путь к победе. Но это сводило ее с ума. Сейчас ее охватывало еще более дикое и отчаянное желание победить, чем она переживала во время своих прошлых сражений. Если раньше она собирала свою решимость, чтобы пообещать выйти замуж в случае поражения, и лишь после того задумывалась о победе, то сейчас она жаждала крушить и убивать, буквально прорубая путь к лучшей жизни. Но она не стала избалованной дочерью просто так. Несмотря на то, как сильно Клаптрап раззадорил ее, но это вернуло ей самообладание. Она перевела дыхание, и дрожь отступила. Она отбросила прочь свою злобу и сосредоточилась на текущей проблеме. Единственная победа, полученная в нужное время, доказала бы, что она выше и сильнее всякого, кто появится в следующем поколении стиля стального пера. Судья объявил ее имя. Сель встала и с изяществом поднялась по лестнице. Ее нервозность и дрожь без следа исчезли. Она удивленно покачала головой. Почему она была так обеспокоена и напугана? Это ведь копье. А с точки зрения копья, не было никого, кто мог бы превзойти ее в мастерстве стиля стального пера. Сель встала и обернулась, когда отец громко приветствовал ее с места комментатора и посмотрел на ее противника. Возможно, больше всего потрясло Сель то, как сильно изменился Клаптрап, благодаря этому мужчине, стоящему перед ней. Клаптрап, которого она знала, был милым и несколько стеснительным парнем, но сейчас он был талантливым и смышленым, стремительно завоевывая звание лидирующего торговца Диардена. Если он не потеряет схватку, то и всего северного региона. Ее противник был высоким и держал толстое черное копье, выдолбленное из обсидиана. Цвет его опадающих на подбородок волос был таким же, как и его копье. Его яркие и ясные глаза сияли блистательным изумрудным цветом и, казалось, приковывали к себе, не желая отпускать. Находясь рядом с ним, Сель почувствовала кое-что, что заставило ее не ослаблять внимание. Она уже знала, что он был не только умелым копейщиком, но и мастерски использовал ряд заклинаний, что помогали ему ошеломить противника, а потом сокрушить его. Это была пугающая перспектива, но ее отец настаивал на том, чтобы потратить несколько предыдущих дней на поиск средств, что помогут противодействовать его магическим атакам. Они не пытались обсудить это раньше из-за характера турнира, ведь на турнир редко попадали маги, но даже ее отец признал, что если речь идет об универсальности, то мало кто мог соперничать с Гастхаундом. Но он заверил ее, что универсальность не способна одержать победу над ней. Силой техника победят. Хотя она знала, что это его чрезмерное внимание было связано с ее предложением своей руки в случае поражения, но это все еще было весело. Но больше всего расстроило и развеселило Сель то, с каким волнением ее отец отнесся к ней и начал тренировать ее лично перед этим сражением. Она пришла в восторг от того, что почувствовала себя кем-то важным и бесценным. Но потом она опечалилась, ведь она так полагалась на его поддержку и хотела самоутвердиться в его глазах. Хоть в конечном счете, ни одно из его действий ничего не значит, только она сможет изменить свою судьбу. И в этом сражении она может собственными руками доказать свою значимость. Сель улыбнулась. Рен Дидли посмотрел на девушку, с которой ему предстояло сразиться, и кровь ускорила свой бег в его теле. Она взаправду была прекрасна. Он мог понять, почему Клаптрап пошел на все, чтобы привлечь ее внимание. Но что действительно заинтересовало его в ней, так это ее копье. Оно было длинным и серым, а на обоих его сторонах были прикреплены пучки стальных перьев в форме вееров. Он не встречал подобного оружия до встречи с этой девушкой, но отметил про себя, что нужно остерегаться наконечника копья, который, несомненно, обладал сокрушительной мощью. «Бойцы, вы готовы?» – произнес судья. Рен Дидли кивнул. Сель также кивнула с улыбкой на лице. «В таком случае начинайте», – огласил судья. Рен Дидли встал в боевую стойку и прищурил глаза. В следующий миг он приподнялся на носках и приготовился броситься в бой, но в последнюю секунду остановил себя. Не двигаясь с места, Рен Дидли взглянул на своего противника. Она не двигалась, но подняла копье над головой и начала медленно вращать его, смотря на него с любопытством. Они стояли так несколько секунд, оценивая друг друга. Рен Дидли не был уверен, почему он не атаковал. В ней было что-то, что заставило его усомниться. Словно некая уловка или сила его противника заставила его волосы встать дыбом. «Если ты не начнешь, то начну я», — просто сказала она, посмотрев на него блестящими глазами. Но Рен Дидли все еще не сделал и движения, пристально наблюдая за ней. Он начал выпускать гнетущий образ охвата фантомного копья, которое окрашивало воздух поблизости, но все же он колебался. Сель пожала плечами и сказала: «Сорокопут, скользящий сквозь надвигающиеся низкие облака». «Пепе». «Сорокопут» – птица, что принадлежит к разновидностям воробьев, летает невысоко и волнообразно. Затем она шагнула, ее тело наклонилось вперед и начало двигаться со сверхъестественной грацией, что казалось, будто она поплыла к нему. Но слово «плавание» не совсем подходило под текущую ситуацию, так как когда она рванула с места, но сократила расстояние между ними за мгновение. Это было настолько грациозное и гладкое движение, что было трудно не остановиться и просто смотреть. Дзинь. Звук их столкнувшегося оружия вмиг вернул Рен Дидли его самообладание, и он напрягся от удара, ведь он немного проигрывал ей в силе. Что потрясло его, ведь сейчас он был уверен, что его сила поднялась до уровня, на котором он мог тягаться ею с Бертерном. Однако кому, как не Рен Дидли, понимать одну из опаснейших вещей в системе? Нельзя сказать, насколько высоки характеристики человека лишь с одного внешнего вида. Когда он заблокировал первый удар ее копья, Сель просто отскочила назад и снова ударила копьем с такой скоростью, что ее удары размылись до серого пятна. После этого направленного на него злобного нападения Рен Дидли наконец-то начал двигаться, и из него вырвался образ охвата фантомного копья, окружая его. Сель прищурила глаза, но никак не среагировала. Впрочем, ее лицо утратило свою привлекательность, ведь ее удар поразил лишь воздух. Когда он переместился за спину Сель, глаза Рен Дидли светились изумрудным светом. Воздух наполнило тиканье, и его копье скользнуло в ударе. В это же время позади него возник фантом, достигший Сель за долю секунды. Прибавки в характеристиках Рен Дидли и его навыки владения копьями значительно улучшили эффективность неотвратимого фантомного пришествия, уменьшив время на его применение. Но Сель исчезла прямо на его глазах. Пока перья пламенеют, сорокопут охотится. Глаза Рен Дидли словно обожгло, и он был потрясен, когда опустил взгляд и увидел широкую рану в своем боку. Тут дали плоды его тренировки со Зриэль, и он напряг свою волю, собрав кровь и заставив ее течь обратно в него. Одна из хитростей, которые узнал Рен Дидли, заключалась в том, чтобы не контролировать всю кровь сразу, а создать твердую корку из крови поверх полученной раны, подобным образом прекращая кровотечение. Вот так он не получал обратно утраченное здоровье от возвращения своей крови, но так он больше не терял здоровья от этой раны. Потом Рен Дидли шагнул и как раз вовремя изогнул свое тело, пропуская мимо себя три нанесенных со скоростью молнии удара, что поразили место, где он находился миг назад. Сель действительно заслуживала своих похвал. Рен Дидли даже не увидел ее движения, так как она двигалась, чтобы избежать его взгляда и в следующую секунду ударить с его слепой зоны. Она была слишком быстрой, слишком натренированной. Это была разница в уровнях навыков. Странно, но внезапно Рен Дидли осознал, что высокие характеристики не всегда предрешают победителя. Если человек невероятно быстрый, его не всегда можно победить лишь высокими характеристиками. Повышение скорости, которое она получила от своих навыков, было таким, что глаза Рен Дидли, привыкшие к более ранним движениям сель, просто не могли угнаться за ней. Он подозревал, что сможет заставить ее сбавить скорость, если начнет использовать заклинание. Именно в этот момент Рендидли понял, почему он ощущает такой дискомфорт. На ногах и спине сель было полным-полно открытых мест, которые он мог бы поразить своими корнями, что навевало подозрение. Она должна была знать о его магических способностях, так почему она не прикладывала усилий для своей защиты? Это был либо очень глупый блеф, либо какая-то ловушка. Кроме того, сейчас Рендидли был раздражен тем, что ее стиль стального пера превосходил в скорости его стиль фантомного копья. Рендидли почти мог ощутить боевое влияние Аймана, что с отвращением покачал головой. Если она скрывала какой-то козырь на его заклинание, то она могла не показывать эту возможность сколько угодно времени. Но тем временем он покажет ей, что, по крайней мере, с точки зрения скорости, нет ничего страшнее, чем фантом. Их копья скрещивались еще несколько раз, и каждый раз Рендидли немного оттесняли назад, ослабляя его стойку и немного ошеломляя его. И каждый раз Рендидли принимал удобную стойку перед ее ударами, что позволяло ему понемногу увеличивать свою скорость. Но Сель не была тупицей и поняла, что он замышляет. Ее взбесило то, что рана, которую она нанесла ему, так быстро зажила, а теперь он так небрежно отбивает ее удары. Как она могла оставаться спокойной? Но ее мысли были чисты. Она не позволяла гневу поглотить себя. Вместо этого, она подождала несколько ударов от него, а затем, когда он открылся, она в момент крутнула копье и ударила его противоположным концом. Рендидли прищурился. На этот раз их оружия столкнулись, и он использовал золотые корни Игдрасиля, спешку, усиление, укрепление мана и крушитель тупиков, что начало стремительно поглощать его запас сил. Но в то же время он полностью отбил ее атаку в сторону и нарушил ее равновесие. Ее глаза расширились от испуга. Лицо Рендидли расплылось в ухмылке, и он шагнул к ней, активируя несравненный разрез. Лезвие телепортировалось на полметра и, разрывая воздух, полетело к ней на фоне злобного тикания часов. Сель стиснула зубы. Пока перья пламенеют, сорокопут охотится. Глава 258. Сель опять исчезла из виду, но на этот раз Рендидли уже был готов к подобному. Он расширил зону своего восприятия, подкрепленного охватом фантомного копья, и ощущал все пространство на 2 метра от себя. Каждое дыхание, каждое подергивание, движение каждой мышцы и копья. Все это Рендидли мог ощутить и взять под контроль. Это была суть могущества охвата фантомного копья, что являлся творением бесподобного гения Аймана. Когда Сель устремилась к нему, нацелившись на спину Рендидли, он увернулся и быстрыми перебежками работы ног фантомного копья оказался вне зоны поражения без малейшей царапины. Потом он обернулся, и его копье описало смертоносную дугу замаха по направлению к ее голове. Сель косо посмотрела на это и снова исчезла, задействуя свой навык. На это Рендидли бросился за ней и ударил. Снова и снова эти двое сталкивались, телепортировались, уклонялись от ударов в этом диком танце, отображающем их мастерство. Рендидли пока терялся в догадках, как ей удавалось проделывать эти немыслимые движения, что он бывало чуть ли не терял сознание от ее скорости. Но когда она сближалась с ним для нанесения удара, ему удавалось отыскать ее и самому ударить. Увы, но сражение проходило совсем не так, как хотелось Рендидли. Он все больше начинал волноваться. Ход боя задавала Сель, и ему приходилось противостоять ей всеми силами. Но при таком раскладе он расходовал громадное количество запаса сил, больше, чем успевала восстановиться. Со стороны казалось, что она также платила высокую цену за свою скорость и свирепость, но узнать это наверняка не представлялось возможности. Но этот раз, когда чувства Рендидли засекли Сель после ее исчезновения, он поднял копье и нанес им сильный удар вверх, а потом поразил ее в бок ударом ноги, когда ее внимание приковало его оружие. Или он планировал ударить ее бок, но Сель заметила летящую к ней ногу и закрутила свое копье, намереваясь отрубить его ногу к чертям. Рендидли разозлился на себя, поскольку он попал в ситуацию, когда его вес удерживала лишь одна нога, потому на миг заколебался. Но сразу же после этого он рванулся. Он понимал, что не избежит удара, но в этот миг колебания Рендидли ощутил нечто. В его навыке охват фантомного копья что-то всколыхнулось и ожило. По его телу начал циркулировать эфир, наполняя его тело силой, отчего его кожа покалывала. Удар Сели обрушился вниз, вонзаясь в плоть его ноги. И тут Рендидли почувствовал, как его наполнила необычная движущая сила. Прямо как порез этого лезвия его переполнил всплеск силы, что позволил ему вращаться и двигаться быстрее и с большей эффективностью, чем это удавалось ему до этого времени. Его потерявшее равновесие тело ожило. Его копье ударило с такой силой, что даже он сам удивился. Его удар был так быстр, что Сель не успела воспользоваться своим навыком, но тогда она в спешке подняла копье и стойко приняла удар. Вот только сила этого удара была столь велика, что ее вбило в землю. А в это же время Рендидли с трудом дышал. Потребление запаса сил на этот удар с использованием охвата фантомного копья было умопомрачительным. Пока он стоял и смотрел вниз на своего противника, в дело вступила его чудовищная регенерация, что быстро начало возвращать его силы. По его бедре стекал небольшой ручеек крови, что попадал на его босые ноги, а потом разливался по арене. Но когда он так израсходовал свои силы, Сель пребывала в еще большем потрясении. Лежа на земле, она с секунду вытаращивала глаза на него, а потом вскочила на ноги. «Твоя скорость», — только и сказала Сель. Ее слова наполнили воздух между ними. Сель пыталась отыскать на лице Рендидли какое-то объяснение, но он неподвижно стоял на месте, а его лицо ничего не показывало. Единственная причина, почему он решил взять передышку, заключалась в том, что он считал ее способности к восстановлению худшими, чем его собственные. Да и как кто-то с классом мог заполучить так много вспомогательных навыков, как Рендидли? Его было невозможно переплюнуть. «Нападай, Сель, он просто оттягивает время», — крикнул Итантай, стукнув кулаком о стол. Рендидли с негодованием посмотрел на него. Казалось, словно этот мужчина однозначно избрал своего любимца, точнее любимицу, хоть другого Рендидли и не ожидал. Вот только удивляло то, как прямолинейно он встрял в их сражение. А может, она не верит его словам? Рендидли повернулся к Сель, которая уже приняла боевую стойку и начала сокращать расстояние. Он вздохнул. Это было бы слишком большим везением для него, верно? Но эти выигранные 20 секунд позволили ему кое-как прийти в норму и выровнять дыхание. Кто бы что сказал, но ее сближение было более грозным, чем предыдущее. На этот раз она буквально пронеслась мимо него, развернулась и атаковала со спины. Ее движения в чем-то напомнили Рендидли скольжение на коньках по льду. Рендидли сморщил лицо. Эта манера боя снизила внезапность ее атак, заместо увеличив их мощь. Она продолжила ускоряться до такой степени, что Рендидли чуть не разорвала от приступа смеха. Какие странные движения для сражения. Он уже встречался с этим поведением и знал того, у кого получалось в разы лучше. Решив пойти на еще одну авантюру, что базировалось исключительно на большой силе Сель, после блокирования ее удара Рендидли просто бросил свое тело перед ней и врезался в нее, совсем не предпринимая каких-либо попыток атаковать. Они грохнулись на землю спутанным клубком запутавшихся конечностей. Рендидли первым начал действовать. Он перевернулся и отбросил тело Сель от себя. Она снова заскользила по земле, потом подпрыгнула и в одышке содрогнулась. Рендидли ухмыльнулся своей фирменной ухмылкой. Да, она не вкладывала так много свободных характеристик в выносливость и живучесть, как он. Он это был всего лишь один из способов сокрушить ее. Сейчас Рендидли снова навестила искушение воспользоваться заклинаниями, но его не покидало ощущение той дополнительной мощи охвата фантомного копья, что удалось задействовать ему. Поэтому пока что он решил воздерживаться и дальше. Когда он шагами начал сближаться с Сель, образ охвата фантомного копья наполнил воздух вокруг него густой и слащавой беспомощностью. Это играло роль крайне сильной изоляции его чувств от происходящего в остальной части мира. Когда образ настиг Сель, ее глаза не утратили свой блеск, и она шагнула ему навстречу, не подавая и намека на страх. Ее копье сорвалось с места и нацелилось на горло Рендидли. Но он не предпринял попытку уклониться. Его интуиция прямо-таки орала ему, что в этом ударе скрывается какой-то подвох, что-то, что не понять с наскока. Его эфир забурлил и снова начал кружиться его телом. Глаза Рендидли источали холод, а его сердце сгорало от невыносимого жара. Казалось, даже мир внутри него перенял общее волнение и запульсировал. Тут как-то не к месту всплыли слова из дневника копья фантома. До тех пор, пока фантом уверен в своем охвате, он безвредно кружится в тени оружия врага. Рендидли внимательно и хладнокровно наблюдал за происходящим. В миг, когда удар вот-вот перережет его горло, Рендидли двинулся и при помощи толчка Сель, которым он воспользовался для подпитки своей скорости, чтобы превзойти физические пределы своего тела, размылся и вывернул свое тело, неряшливо уходя из-под удара и сразу же ударяя своим копьем, словно оно было молотом, с этой позаимствованной силой, что он едва мог сдерживать. Селли ответила ему на это отработанным за многие тренировки движением, и в заключение ее глаза полыхнули окончательным средством, которое Рендидли распознал. Сейчас пришел час, когда она задолбалась ждать и высвободила свой козырь. Плач сорокопута над бесплодной землей. Руки Селли молниеносно двинулись, и она развернула свое копье на 360 градусов с такой скоростью, что вконец ошеломило Рендидли. От этого движения к нему со взрывом ударила волна чистой силы. Он крепко сжал свое копье, но ему начало казаться, что в созданной волне Сель он расслышал шепот фантомов. Но даже когда его тело разрывалось на части от похищенного немного ранее ударного импульса, Рендидли шагнул вперед к надвигающейся волне силы. Потом он подпрыгнул, и взрыв поднял его кверху так быстро, что наблюдаемый им мир размылся в движении. Когда он наконец-то обрел способность распознавать глазами свое окружение, он предположил, что его подбросило на где-то 5 метров в воздух, что было пиком этого прыжка. Рендидли выдохнул из себя воздух и начал падать к земле. Итан Тай прищурил глаза, когда наблюдал, как его дочь сражается против этого отпрыска копья фантома. Особенно пристально он наблюдал, когда тот применил то вконец мерзкое движение, благодаря которому Эймон обрел славу, охват фантомного копья. Отчасти он поставил свое тело под угрозу удара. Его инстинкты и позаимствованная сила удара, но он использовал и то, и другое, чтобы толкнуть себя вперед превосходной работой ног и нанести ответный удар. К счастью, этот паренек был еще не умел в использовании этого грозного оружия и только временами ему удавалось перенять часть истинного потенциала этого движения. Но уже сейчас нельзя было пренебречь силой, которой он овладел. Итан также знал, почему в тот момент Сель предпочла использовать свой самый могущественный навык, которым она изначально намеревалась свести на нет заклинание Гастхаунда. Она все еще не понимала, что случилось с ее противником, и какие навыки он применил. С ее точки зрения, он просто увеличил свою скорость и соответственно получил пугающую силу. Чтобы обернуть сражение в нужном ей направлении, Сель нанесла тот сокрушительный удар, но в глазах Итана правда была куда ужаснее. Мальчишка позаимствовал силу ее заклинания по площади, чтобы подлететь в воздух, где он сейчас находился, быстро приближаясь к земле. Сель растерянно осматривалась по сторонам, ища глазами пропавшего противника, как тут ее внимание привлек свист воздуха, и ее взгляд выловил нисходящую фигуру. Он ничего не мог сделать, чтобы предупредить свою дочь. Он уже раз вышел из себя и вмешался в их сражение, но сейчас, когда их уровень демонстрируемых навыков возрос, он не осмеливался и пикнуть, даже учитывая то дурацкое предложение его дочери касательно брака. Они уже достигли того рубежа, после которого они начали преображаться, во всех красках и наглядно показывая рядовому копейщику, кем он может стать в будущем. Гастхаунд ухватился за свою пугающую родословную, и его текущий потенциал возрос почти к уровню мошеннической техники Аймана. А для его дочери, ей все еще надо избрать, каким видом сорокопута ей предстоит обратиться после этого сражения. С ужаснейшим грохотом Гастхаунд встретился с землей, раздробив плиты арены и выбив в воздух облака пыли. И секунду не колеблясь, Сель побежала к месту падения с поднятым копьем, горизонтально разрезая им кружащуюся в воздухе пыль. Глава 259. Рендидли содрогнулся, так как его тело все еще немного побаливало после падения, но стоило его босым ногам коснуться земли, как в него потекли ручейки энергии. Его тело, безусловно, получило повреждения от удара, которые не смогут быстро исчезнуть, но он выровнял свою стойку, как мог, и поднял копье, готовя себя к бою с Сель. Рендидли захотел воспользоваться импульсом Сель, что ошеломило ее, но его ноющие мышцы даже сейчас рывками сокращались и вздрагивали. Ему еще повезло, что когда он поддался тому импульсу, это не сказалось на точности его движений, но он прошел по грани. Пусть он и желал извлечь из ее движения максимальную силу, но Рендидли сдержался, и как результат он сейчас торопливо приводит свое тело в норму энергии Земли, своей волей ускоряя этот процесс. В то же время он задействовал медитацию, чтобы получить из этой небольшой передышки все возможное. Похоже, Сель оправилась, и, к удивлению Рендидли, она не казалась огорченной. Ее наполнило некое необычное волнение. «Ахаха, ахаха, да, вот почему ты достойный противник. Вот почему, когда я дралась с тобой собственными силами, задумчиво сказала она, а потом прервалась и бросилась к Рендидли, плавно скользя по земле. По сравнению с недавним временем она была медленнее, но это только заставило Рендидли смотреть в оба. Ее предыдущие атаки были резкими, и их переполняло высокомерное пренебрежение. Но сейчас Сель приближалась к нему с легкой улыбкой на губах и заинтересованным взглядом. Рендидли почти что увидел ее искреннюю радость, которая обуяла ее из-за этого трудного сражения. Ради такого противника не жалко отдать всего себя для победы, что, в некотором роде, только распалило его собственную жажду сражения. Он улыбнулся во весь рот, но он был терпеливым. Пока она не настигла его, он впитывал в себя все больше маны и запаса сил. От использования подобным образом охвата фантомного копья были некоторые побочные эффекты, но удивляло то, что они возникли лишь из-за того, что его тело оказалось не готовым выйти без повреждений после одолжения силы противника. Возможно, в будущем, когда он улучшит свои способности, эффективность этого навыка возрастет. Но то, что его физических характеристик не хватило, вызывало некоторую тревогу. Когда крылья схлопываются, перья пляшут. Рендидли с подозрением посмотрел на нее, ведь сейчас скорость Сель резко возросла, когда она выхватывала свое двухстороннее копье и направляла его на своего противника. За краткий миг размышлений Рендидли решился встретить ее в лоб, и под действием усиления его собственное громадное копье обрушилось на Сель. Так он попытался уменьшить силу ее удара. Когда их копья схлестнулись, Рендидли ощутил угрызение совести. Он поступил несколько беспечно, покинув тюрьму и начав сражаться с людьми, характеристики которых были примерно на его уровне или ниже. Он стал несколько расслабленным. Его суставы охватила тупая боль, так как ему пришлось давать отпор ошеломляющим ударам своего противника. От некоторых ударов он даже чуть не упал на землю. Но потом в промежуток между ее ударами Рендидли шагнул вперед, и его глаза засияли изумрудным. По земле стелится легкий туман, и где-то вдалеке начал слышаться тикающий звук часов. После этого Сель заволновалась и прищурила глаза. Мощь ее текущих движений казалась похожей на своеобразную последовательность и ритм ударов, что сполна задействовали двухсторонние строения ее копья. Но сейчас она засомневалась, поскольку казалось, будто Рендидли собрался снова использовать охват фантомного копья. Она прервала свое последнее движение и перехватила копье. Плач сорокопута над бесплодной землей. Ее копье начало быстро вращаться, так быстро, что Рендидли мог полагаться лишь на свои рефлексы. Он сразу же убрал даже намек на охват фантомного копья, а на его губах заиграла небольшая улыбка. Силу этого навыка он не мог отбросить, но сейчас была слишком напряженная ситуация, и он подумывал, что одним лишь навыком он не сможет победить. Но для начала его вполне хватало. Рендидли потратил большинство оставшейся маны на призыв копящихся корней и создание толстого и густого переплетения растений стены шипов. Его действия были коварными, но на это у него были всего лишь доли секунды, ведь потом его настигнет волна. Была еще одна причина, почему он создал именно эту преграду. Стена шипов характеризовалась внушительной гибкостью, через что этот удар Сель не должен был так просто прорвать ее. Сначала стена прогнется, поглотит часть энергии, а потом разрушится. По крайней мере, так было в теории. Сам Рендидли тоже подготовился ко встрече с ударной волной, вонзив копье в землю. Кое-как его замысел воплотился в жизнь, но пользы от его манипуляций было немного, так как взрыв очень быстро уничтожил эту баррикаду. А потом волна воздуха, в которой мельтешили куски корней и шипов, обрушилась на Рендидли, отчего он вздрогнул. Из него вмиг выбило воздух и отбросило назад, но его руки крепко держали копье. Сейчас он был похожим на развивающийся под сильными порывами ветра флаг. Он попытался обратиться к охвату фантомного копья, но он почувствовал лишь слабый отклик, что было почти хрясь. Сердце Рендидли в ужасе застыло. Этот треск раздался от его копья, когда он бросил быстрый взгляд на копье, которое он вонзил в землю в качестве опоры, то увидел десятки трещин, что паутиной пробегали по верхней части наконечника копья прямо над той частью, что была погружена в землю. Но когда он оглядел копье более внимательно, то показалось, что некоторое время ему ничего не грозит. После использования этого навыка Сель выглядела измученной. Рендидли усмехнулся и бросился к ней, поднимая свое потрескавшееся копье. Он с трудом дышал, и казалось, что все его тело покрыто синяками и ушибами, но сейчас Рендидли никак не мог поступить иначе. Бои никогда не были легкими. Хоть и встречались относительно слабые противники, но не сейчас. Вот почему ради боя с сильными противниками было не гнусно отдать все свои силы для победы. Но лицо Сиэль напряглось, будто она ожидала именно этого. Ее руки все еще держали копье, как во время использования предыдущего навыка, высвобождающего взрывную волну силы, и начали вращать копье, чуть изменяя стойку. Но Рэндидли стремительно сокращал разделяющую их дистанцию, использовав спешку, усиление и укрепление маны. У нее не было и малейшей надежды заблокировать его удар либо принять оборонительную стойку. Поэтому ей придется. Плач сорокопута над бесплодной землей. И снова ее копье начало вращаться так быстро, что за ним было невозможно уследить человеческим глазом. Сель высвободила еще одну ударную волну. Зрачки Рэндидли расширились до невероятных размеров. Он уже на всех парах мчался к Селли и истратил большую часть своей маны. Даже если бы у него возникли мысли создать недавнюю преграду, ему попросту не хватило бы на это времени и маны. А учитывая, что даже тогда оставалась вероятность, что он не успеет вовремя, то сейчас его застали врасплох. У него просто-напросто не хватало времени на принятие каких-то ответных мер. Потому Рэндидли собрал в кулак всего себя и предпринял единственную вещь, которую он по-настоящему понимал, как делать – продвижение. Сейчас он сумел только выпрямить свое копье, поставив его горизонтально и направив большой обсидиановый наконечник прямо перед собой. Но перед тем, как активировать навык, Рэндидли закрыл глаза и ощутил текущий в нем эфир и его леденящий опаляющий поток. После двух раз наблюдения за этим ее навыком Рэндидли заметил, что копье Сиэль начинало ускоряться мгновенно. Сперва оно неподвижно, а уже через миг ее копье вращалось с невообразимой скоростью. В этом, скорее всего, и заключалась разрушительная мощь ее навыка, что в какой-то мере напоминал его собственный несравненный разрез. Второй Рэндидли, существующий в нем, разделился надвое, а потом снова и снова делился, пока не превратился в бесконечное количество невероятно крошечных осколков времени, которые начали размышлять все разом, углубляясь в образ навыка Селли и изучая его. Но он увидел, что она не манипулировала временем напрямую, как делал Рэндидли. Казалось, что ее громадная сила превосходила время и сокрушала его, изгибая по своему желанию для активации навыка. Внезапный взрыв силы был настолько могущественным, что нити времени начинали трепетать, но всего на несколько секунд. Ее навык ослаблял время, но не ломал его. За последние несколько недель сила Рэндидли возросла, особенно с точки зрения образов и силы воли, так что сейчас ему не требовалось чересчур сосредотачиваться и давить своей волей. Сейчас Рэндидли мог лицезреть саму форму ее навыка. Это было средство, разрывающее пространство и время угнетающей силой, чтобы доминировать над реальностью, чтобы порвать ткань реальности. В груди Рэндидли начало возникать необычное тепло, жар, который лишь возгорался со временем. Та крошечная капля черной жидкости, что изменила его тело, начала дрожать от волнения. Жар начал охватывать его тело, от него даже его кости заболели. Но вместе с терзающими его тело болями возник импульс, который заглушил собой все другие болезненные ощущения. Его зрачки загорелись оранжевым пламенем, а изумрудное свечение его глаз только возросло, отчего его глаза начали напоминать собой фонари. Он широко распахнул глаза и оказался лицом к лицу перед неистовой стеной воздуха. Ему была нужна лишь одна искорка, и все вспыхнуло. Продвижение копья, пепельные следы. Глава 260. Сель прикусила губу, пытаясь изо всех сил устоять на ногах после того, как она два раза подряд вынудила себя использовать плач сорокопута над бесплодной землей. Нагрузка на ее тело была невообразимая, больше, чем она ожидала. Поначалу она полагала, что у нее останутся силы, чтобы противостоять Рэндидли, когда тот использует охват фантомного копья, чтобы избежать ее ударов. Но сейчас ей повезет, если она хотя бы не свалится без сил. Причиной этому было очень частое использование этого навыка. После каждого применения на ее теле появлялись новые раны, что было ожидаемо, но в самый разгар сражения все же сейчас она ничего другого не могла предпринять. Воздух вокруг нее резко изменился. Это произошло так быстро, что по ее спине пробежала дрожь. Земля посерела и потрескалась, а в сухом воздухе почувствовался резкий запах серы. Сель внезапно оказалась посреди бесплодной пустоши, но не той, которую ей говорили представлять при использовании навыка. Это была высушенная пустынная равнина, а вдалеке виднелся дрожащий мираж. Это был мертвый мир огня, задыхающегося от пепла. И перед ней, позади Рэндидли возвышался вулкан, и его копье указывало на нее. Его глаза выглядели как необычная смесь изумрудного и оранжевого цвета. Продвижение копья, пепельные следы. Внезапно он с огромным импульсом рванулся вперед, и вулкан взорвался, извергая смерть, пламя и все больше пепла, заволакивающего небо. А потом пепел медленно кружился и осыпался на землю. Все это невероятно напугало Сель, но в это же время она почувствовала волнение. Сейчас в ее голове зазвучал тихий шепот, что обещал ей, что стоит ей только согласиться и протянуть руку, как она получит силу, с которой она победит. Сель не собиралась соглашаться на это. «Я хочу победить», – прошептала Сель, и ее голос заглушил яростный взрыв лавы и пепла. «Но я хочу победить собственными силами, а не быть куклой в руках других». Именно в этот момент импульс обсидианового копья Рендидли принял на себя волну силы ее навыка, и навык Сель был разбит, как яйцо, а сама она, получив часть отдачи, была отброшена назад. Затем ее поразил шум ломающегося мира. Этантай вскочил на ноги, и его руки сжались в кулаки. Судья-мужчина, которому Итан всецело доверял, внимательно посмотрел на него. Он прекрасно понимал, что Этантай хочет немедленно спрыгнуть и защитить Сель, но это будет автоматический проигрыш. Здесь не важно то, какое влияние Итан оказал на северный региональный турнир. Судья думал, что Этантай не вмешивался потому, что он надеялся, что Сель обернет ситуацию в свою пользу и сможет выиграть. Но судья глубоко ошибался. Конечно, Итан испытывал немалый страх, но это был невероятно возбуждающий страх. В моменты, когда Гастхаунд использовал свои навыки, он демонстрировал такую могущественную силу воли, что меняла мир. Не только для Рендидли, но и для всех зрителей. Когда он использовал этот навык, всего на долю секунды мир замерцал, и все наблюдающие увидели этот пустынный, пепельный мир с потрескавшейся землей и вулканами. Этот парень достиг уровня ремесленника, даже если это было только на короткое время, но он переступил предел, когда его образ увидели другие, остальное придется временем. И это был точно не навык из наследия фантомного копья, что значило «ну», это могло значить много, много всего, но это определенно показывало, что в расстановке сил северного региона произойдут изменения, ведь этот копейщик из знаменитого, но относительно слабого стиля сражался на равных с лучшими из своего поколения. Возможно, он даже получит право на участие во всеобщем турнире школ копья. Его потенциал встряхнет всю политическую структуру. Перед лицом такой силы будет трудно удержать их превосходство. Даже если большинство думает, что он всего лишь талантливый выскочка, но другие увидят, с каким успехом он завоевывает себе имя и славу. Сейчас у них и так полно хлопот, так как они соперничают со стилем лучистого рассвета.